Георгий Седов, 1912-1914 годы. Сильный духом и телом, веселый и везучий. Полюс ему, как данность. Вы думаете, не дойду? Дойду. Я знаю себя и говорю это твердо. Как глупо, что никто из русских не пытался достичь полюса. Ведь все мы выросли на снегу. Путешествие к полюсу – черная работа. Нужна привычка к холоду. Нужно знать лед. Я знаю лед и как по нему ходят. Эх, достать бы только денег на экспедицию. Нет, так или иначе, а на полюс я пойду. Даю себе срок 2 года. Будьте свидетелями. Георгий Седов к тому моменту, когда вслух заявил о своем намерении идти к полюсу, морской офицер, руководитель 2 арктических экспедиций. По официальным сообщениям, полюс взят уже 2 раза. В 1908 году Куком и в 1909 Пири. Но об этом в России никто не говорят. Молчат даже отъявленные оппоненты Георгия Седова. Эта характерная деталь отчетливо проступает для нас, живущих в 21 веке. Россию не убедили походы этих 2 американцев. Пусть полмира спорит о них, но Россия молчит. В этом ее мудрость на тот момент, подтвержденная временем. 1911 год. Оппозиция в России, представленная либералами, брала верх. Она встречает в штыки всякое мероприятие правительства и ненавидит национализм. Она дерзка, предприимчива, тактически организована и нацелена на разрушение российской государственности. Дух патриотизма, который источала экспедиция, был неприятен для этой публики. Поэтому неудивительно, что на заседании Государственной особой комиссии при Морском министерстве, собравшейся обсудить вопрос экспедиции, Георгий Седов столкнулся с сильным сопротивлением. Идею топили. «Какая гарантия?» – был последний вопрос. Георгий Яковлевич не задержался с ответом. «Моя жизнь. Не достигнув полюса, я не возвращусь. Мое имя не станет позорным для Родины». Комиссия в тот раз прокатила Седова. Прошло несколько дней, и вдруг в газетах известие. Его Величество Государь-Император соблаговолил пожертвовать на экспедицию из личных сумм 10 тысяч рублей. Сумма была большой, но недостаточной. «Наверное, посыплются вслед новые пожертвования. Сам царь дает пример». Но денег сверх этого почти не прибавилось. Армия чиновников как по команде набросилась на экспедицию. Дошло до того, что управление порта Архангельска не выпускало святого Фоку. Таможня заставила пройти всю сложную процедуру отправления судна в заграничное плавание. Требовала документы на предметы иностранного происхождения. Чиновники подвели пошлину на нансеновские сани под параграф налога, где значатся роскошные кареты и экипажи. Посланную вместе с лопарскими башмаками-финесками траву синегресс, обыкновенную норвежскую осоку для стелек в меховую обувь, требовали оплатить налогом, предусмотренным для дорогих лекарственных трав. Седов с тоской смотрел на то, как Родина провожает его. Вспомнилась прочитанная накануне в газете реплика простого солдата. «Не знаю, как назвать то чувство, которое испытывает каждый житель при мысли, что Амундсена собирает в экспедицию вся Норвегия с ее 3 миллионами населения. Мне немного завидно и больно. Стыдно говорить, что не имеется средств, когда нашелся отважный и опытный моряк, готовый жертвовать собой ради славы Отечества. Я считаю долгом пожертвовать свое 2-месячное жалование, лишая себя самого необходимого». Беды сыпались одна за другой. Кончалось лето, но экспедиция все еще была прикована к пирсу. Пока Георгий Яковлевич сражался с портовыми и таможенными властями и комитетом экспедиции, который больше всего заботило, как бы Седов не ушел без письменного обязательства сдать комитету промысел и все добытое во время экспедиции, на последние гроши приходилось покупать не самое лучшее снаряжение и провиант. Судно не выпускали. Пришлось дожидаться прибытия страхового агента из Петербурга, который должен был застраховать жизнь всех участников экспедиции. Комитет отказал в найме судна для перевозки угля на землю Франца Иосифа. Наконец, когда прошли все, даже самые последние сроки, гарантирующие беспроблемный проход к земле Франца Иосифа, вечером 26 августа 1912 года святой Фока отвалил от пирса. По плану Седова нужно было идти к земле Франца Иосифа, к самому ее северному острову, Рудольфа, там зимовать и весной с санным походом отправляться к полюсу. Но перед землей Франца Иосифа нужно было зайти на новую землю. Управление порта, подводя плавание судна под очередную свою инструкцию, заставило Седова взять 5 лишних матросов. Теперь их пришлось списать на берег. Пока шли к новой земле, завозили людей в поселок в Крестовой бухте, потеряли последние дни. 13 сентября святой Фока вошел в лед. Совершая маневры, делали попытку за попыткой прорваться к земле Франца Иосифа, но тщетно. Мороз и лед быстро набирали силу. Долго не могли поверить в страшную мысль, что экспедиция, не достигнув цели, обрела незапланированную зимовку. Святой Фока вмерз в лед в 5 милях к западу от новой земли. Выяснилось, что солонина в бочках и треска самого низкого качества. «Солонина имеет серый цвет, и когда ее варят, из кухни несется тяжелый трупный запах». Всю зиму не прекращали заниматься научными исследованиями, которыми руководили Павлов и Визе. С наступлением света Седов во время своих долгих санных поездок производил геодезическую съемку, положив на бумагу точные очертания западных и северных берегов Новой Земли. И только почти через год, 7 сентября 1913 года, святой Фока освободился ото льда. 13 сентября подошли к земле Франца Иосифа. Угля уже не было, и чтобы дотянуть до северных островов, в топку швыряли охапки рубленных канатов в Орвань. Дойти получалось только до острова Гукера, дальше лед не пустил. Какая досада! Санный путь до полюса удлиняется на 100 километров. Но они добрались-таки до точки старта. Это был многолетний труд души, неутомимое, как стрелка компаса, стремление сердца. Вторая зимовка. Топлива не было не только на обратный путь, но и для отопления жилых помещений. Разбирали внутреннюю обстройку судна и экономно жгли. Началась цинга. Но Седов не сгибаем. Больной, он собирается с окончанием полярной ночи выступить к полюсу. И отправляется. Уже смертельно больной. 15 февраля в сопровождении матросов Григория Линника и Александра Пустошного. На трех нартах, которые тянут 24 собаки, около 800 килограммов груза. Двигались не быстро. Сутки проходили в среднем около 15 верст. Мешали отсутствие света, торосы, рыхлый снег. Но миновали первые дни. В жутких условиях пути ослаб душевный подъем. Седов стал чувствовать себя значительно хуже. К тому же он застудил себе грудь, появилась сильная одышка, по вечерам трясло от озноба. В темной палатке дрожал синий огонь примуса. Седов метался. Дыхание его все учащалось и становилось затрудненным. Иногда матросы держали больного в полусидячем положении. Так легче было дышать. 5 марта во 2 часу ночи Седов умер. Это произошло у мыса Аук, острова Рудольфа. Матросы похоронили его на берегу острова и вернулись к кораблю. 30 июля святой Фока освободился из ледового плена и взял путь на юг. Подходя к мысу Флора, команда заметила на берегу человека. Святой Фока отдал якорь, человек подплыл к судну на каяке. «Я штурман парохода «Святая Анна», Альбанов из экспедиции Брусилова», — назвал он себя. «Я прошу у вас помощи. У меня осталось 4 человека на мысе Гранта». Людей на мысе Гранта не оказалось. Долгие поиски не привели к результатам. Святой Фока взял курс на родину. Возвращение экспедиции после 2 лет было встречено по-российски. Морской министр по фамилии Григорович пожалел Седова. «Жаль, что не вернулся этот прохвост. Я бы отдал его под суд за просроченный отпуск». Заканчивался 1914 год. к России, как всегда, с запада, черной тучей уже наползала беда.